второе. Драго рассчитывал, что не привлекает особого внимания, стоя на обочине. Вальцирия таяла в дымке, но деревня, ближайшая к городу, была крупной, и людей, идущих через нее, оказалось достаточно, чтобы не бросаться в глаза. Он верил, что выглядит обычным путником, остановившимся в тени, чтобы перекусить лепешкой с медом и решить, куда держать путь дальше. Окончание того долгого тяжелого дня он потратил на выборочные поиски следов мальчика. Связной оказался прав. В Вальцирии потонули бы серьезные слухи, касавшиеся реального случая. Наоборот, город мог подпитывать то, что являлось всего лишь слухами. Поиски оказались неудачными. Дважды Драго отсылали к соседям, утверждая, что от них слышали о каком-то мальчике. И оба раза это ни к чему не привело. В конце концов Драго осознал, что может потратить еще несколько дней, но так и не найти тот дом, где мальчик действительно находился, проходя Вальцирию. При этом монах не знал наверняка, ушел ли мальчик из города. Прежде чем Драго прекратил поиски, городские ворота закрылись, и какое-то время монах размышлял, стоит ли ждать рассвета или же все-таки покинуть город, пусть даже этим он впечатается в память стражников. Осторожность проиграла. Выиграло стремление не упустить время. Впрочем, Драго не был уверен, что у него получится уйти после заката. После заката ворота не открывались. Вырваться же силой было бы непростительной ошибкой. У ворот находилось четверо стражников. Драго, стоя в тени, некоторое время изучал их лица, пытаясь проникнуть в психологию. В городе поменьше о том, что он задумал, не могло идти речи. Однако в подобной клоаке, как Вальцирия, воспользоваться взяткой казалось вполне реальным. Выждав, когда разбредутся последние прохожие, когда стражники заскучают, отгоняя подкрадывавшийся сон, Драго вышел из тени. Он подошел к главе городской стражи, нарочно обратился непосредственно к нему, чтобы подогреть его самолюбие. «О, доблестный воин!» — прошептал Драго, наполняя собственный голос отчаянием и заискиванием. «Моя просьба, наверное, покажется тебе неслыханной, но, пожалуйста, не сочти за дерзость». Стражник окинул Драго недобрым взглядом, и тот заметил, как его рука опустилась на рукоять меча, висевшего на поясе. Монах поспешно добавил: «Моя жена сбежала, и я подозреваю, что дело не только в любовнике из соседней деревни, но и в том, что она украла деньги. Она успела пройти здесь до закрытия ворот, чтобы я не смог ее нагнать». «Жена?» — переспросил стражник и надменно добавил: «Перед закрытием ворот я не видел здесь спешащей одинокой женщины». «Да?» Драго изобразил растерянность. Он мог убедить стражника, что тот просто-напросто не мог запомнить всех покидающих город. «Вальцирия не то место, однако это лишь настроит псевдовояку против, и Драго своего не добьется. Монах молниеносно нашел лазейку, значит, это стерва, зная, что тут ее запомнят, вышла через другие ворота». Драго изобразил клокотавшее негодование, казалось, лишь тишина вокруг удерживала его от того, чтобы не раскричаться. «Мне надо срочно покинуть город». При этих словах Драго протянул руку, разжал ладонь. «Только ты мне поможешь. Она украла мои сбережения, и если я выйду сейчас, то еще смогу застать ее в соседней деревне. Утром же будет поздно. Они уйдут на рассвете». Стражник скосил взгляд на ладонь Драго, заметил там четыре монеты, блеснувшие желтым. Его мысли отразились на лице. Драго понял, о чем тот думает. Такая взятка была более чем солидной для того, чтобы приподнять ворота на полметра. Приподнять всего на несколько секунд. «Помоги мне, доблестный воин!» Горячо, нервно шептал Драгу. «Помоги!» Стражник обернулся к подчиненным, подозвал одного из них, пошептался. Тот отправился к караульной будке, где и находилось приспособление, приподнимавшее ворота. На лицах других было написано понимание. Они лишь волновались по поводу того, сколько перепадет с этой сделки лично им. Глава стражи посмотрел на Драгу. «У тебя будет 5 секунд, не больше». «Конечно, конечно!» Драго пересыпал монеты в карман куртки стражника. «Смотри, если не успеешь, не наша вина. Твой труп бросят городским собакам». «Мне хватило бы 2 секунд», — подумал Драго. Стражник, почти отвернувшись, добавил: «И запомни, я делаю это лишь потому, что нерадивые жены должны быть проучены». Драго поклонился в знак великодушия своего спасителя. Внутри же монах разве что не хохотал. Ворота начали медленно подниматься, и Драго не стал ждать, когда сможет пройти в полный рост. Монах приник к земле и перекатился на образовавшуюся щель по другую сторону городской стены. Перед рассветом он позволил себе вздремнуть на окраине деревеньки. Несколько часов, тенью перемещаясь по ней, он будто пытался обнаружить вожделенный след по запаху, но это, конечно, не принесло практического результата. Драго решил, что остановится на выходе из деревни и, полагаясь на интуицию, станет высматривать мальчика среди людей на дороге. Почему-то он отказался от, казалось бы, более реального метода — выборочно заходить в дома. Он стоял так почти час, прикидывая, где бы находился в данный момент, если бы не давал взятку страже и оставался в Вальцирии до рассвета. Наверное, только-только оказался бы на подходах к этой деревушке. Получалось, он потратил деньги ордена без какой-то существенной пользы. Несколько часов раннего утра ничего не изменили. Спустя еще полчаса Драго уже собирался что-то менять. Двинуться к следующей деревне, либо в этой зайти хотя бы в несколько домов. Возникло нехорошее предчувствие, что мальчик опять свернул то ли к северу, то ли к югу. А в этот момент на дороге он заметил ребенка, на секунду встрепенулся, но затем снова разочарованно расслабился. Мальчик был меньше нужного возраста, и Драго почувствовал, что перед ним не тот ребенок. К тому же быстро обнаружилось, что мальчик не один. Он шагал следом за молодой девушкой с младенцем на руках. Он просто отставал, и в потоке людей не сразу бросалось в глаза, что он за кем-то идет. Еще секунда, и Драго бы оставил ребенка без внимания, однако его привлек взгляд, которым мальчика наградил проходивший мимо мужчина. Долгий, затяжной, как зимняя ночь, взгляд и такой же суровый. Мужчина напоминал крестьянина, и что-то в его любопытстве по отношению к мальчику заставило Драго некоторое время смотреть на него. Мужчина, явно обгонявший ребенка после брошенного взгляда, резко сбавил темп, и разрыв между ним и мальчиком, идущим отнюдь не так быстро, стал увеличиваться. Это Драго не понравилось, хотя что-то объяснить монах не мог. Затем крестьянин оглянулся, и Драго заметил 2 странных типов, идущих на первый взгляд отдельно. Оба были в простых дорожных плащах. Драго, высматривавший ребенка, не обратил бы на них внимания, но сейчас, уже изучая их своим цепким взглядом, он подумал, что они вооружены. Слишком уж неубедительно выглядели их широкие одежды. Они, казалось, что-то скрывали. И эти люди меньше всего напоминали крестьян. Мужчина, отставший от мальчика, незаметно мотнул головой, будто волосы поправил. На мгновение он встретился взглядом с одним, затем с другим. В следующую секунду те переглянулись между собой. Никто, кроме Драго, этого не видел. Этот перекрестный обмен взглядами заставил монаха напрячься. Ничто просто так не происходит. Драго знал это. Трое мужчин, делавших вид, что идут порознь, скрывавших под одеждой оружие, явно кого-то искали. И, наверное, мальчика. Раз уж один из них догнал ребенка, рассмотрел его и передал другим, что это не тот, кто им нужен. Быть может, это было не дело Драго. Быть может, это вообще было не то, о чем он подумал. Но в эти мгновения монах с неправдоподобной уверенностью почувствовал, что трое мужчин ищут того же, кого и он. Первой мыслью после этого внезапного откровения было, что они те, кого послал правитель, переодетые, пешие. Однако Драго тут же отказался от этого варианта. Вряд ли разумно переодеваться и идти пешком, когда и одежда личной гвардии правителя, и лошади лишь облегчают путь. Нет. Воины официальной власти пока, к счастью, были где-то позади. Эти люди скорее принадлежали к какой-нибудь банде. Это многое объясняло. Провожая их взглядом, Драго неожиданно обнаружил одну деталь, которую едва не упустил вообще. Один из мужчин, кстати, единственный похожий на крестьянина, догонял мальчика, чтобы заглянуть в лицо. Он знал его, знал внешность мальчика. Драго передернуло. Эти трое не просто шли вслепую. Один из них лично встречался с нужным ребенком. Возможно, они шли по горячему следу. Возможно, мальчик, лечивший людей, проходил эту деревеньку на закате. Или же обошел этот отрезок дороги лесом, кто его знает. Так или иначе, подозрительная троица была ближе к цели, нежели Драго. И еще минута, они скрылись за поворотом. Монах помедлил и быстро пошел следом.